Глава третья. Живчик. Живчик нехотя захлопнул пошарпанный блокнот, когда-то имевший обложку из косжама, а ныне щеголявшего обнаженными листами. Костя тысячу раз обещал себе что-нибудь сделать с рассыпающейся на глазах реликвией, однако это что-нибудь никак не желало обретать зримые формы. Тяжело вздохнув, Федотов-младший пригладил верхние, самые многострадальные листы, будто извиняясь перед ними за собственную неряшливость и неумение держать слово. Кипа истерзанной бумаги под названием «Первая война» была для него всем, но перебороть собственные пороки иногда выше человеческих сил. «А человек слаб», — думал Живчик, — «и не всегда аккуратен. Однако возводить аккуратизм в ранг благодетели значит идти против людской природы в частности и истины в целом». Впрочем, в данный момент мысли его витали далеко от столь приземленных материй, как отсутствие нелепой и не очень нужной обложки на старенькой записной книжке. Где-то глубоко внутри себя юноша рвал и метал, раздражался гневными тирадами и сыпал направо и налево проклятиями, внешне сохраняя весьма миролюбивый и даже интеллигентный вид. Наконец гнев все же вырвался наружу, и Костя Федотов чуть слышно чертыхнулся. Последняя вылазка на поверхность принесла ошеломляющие результаты. Настолько ошеломляющие, что хотелось кого-нибудь хорошенько поколотить. Например, сталкера, продавшего ему за баснословное количество патронов записи участника Первой войны, оказавшиеся банальной подделкой. Или пронырливого торгаша с Чкаловской, подсунувшего липовые свидетельства очевидцев тех событий. Живчик застонал от обиды. Сколько денег и времени потрачено впустую, сколько трудов на смарку. На любимый блокнот без слез смотреть невозможно, и не только из-за жалкого его состояния. Оказалось, что правды в этих листах не больше, чем в сказках Гофмана. А сказки были славные, особенно в забавном пересказе отца, — внезапно рассмеялся Костя. От приятного воспоминания сразу стало легче. Классическая литература в говорковом исполнении любого доводила до икоты. Папа, конечно, обижался, пробовал контролировать свою речь, однако быстро сбивался, и все опять заканчивалось хохотом слушателей и ответными обидами. Первый позыв сжечь несчастные и, в общем-то, ни в чем не повинные записи прошел бесследно. Юного историка еще немного потряхивало, однако благоразумие неумолимо побеждало. «Надо отвлечься», — решил Федотов, спрятал блокнот и отправился разыскивать своего друга Ваньку. Ботаническая не отличалась ни особо выдающимися размерами, ни поражающими воображение площадями. Однако укромных мест и местечек, потайных закутков и схронов хватало с лихвой и целиком компенсировало общую скромность планировки станции. Не найдя Ивана в палатке, Живчик уверенно отправился на его поиски в один из таких уголков и, к своему удивлению, не обнаружил там никого. Обычно Мальгина можно было застать спящим у себя дома, несущим службу в дозоре, либо сохнущим по своей ненаглядной светке в этой самой коморке, служившей когда-то бытовкой для обходчиков. «Где ты шатаешься, когда друзьям помощь нужна?» — озадаченно буркнул Костя и в полной задумчивости побрел обратно на станцию. В этот момент его и окликнули. Хотя свистящий шепот, несущийся откуда-то из темени, назвать окликом можно было лишь с большой натяжкой. «Живчик!» — повторил шелестящий приглушенный голос. Федотов хотел было зажечь фонарик, чтобы внимательно рассмотреть звуковую аномалию, знающую его прозвище, как из тени выскочил Мальгин, злобно размахивающий руками и с яростным шипением: «Да тихо ты, дурак!» оттащил его в сторону. Косте понадобилось секунд 30, чтобы прийти в себя и прорычать невидимому товарищу: Ванька совсем с ума спятил, что ли? Да не кричи, говорю! Прошла еще пара минут, прежде чем глаза окончательно привыкли к темноте и смогли разглядеть сутулившегося Ивана, сидящего на огрызке шпалы в глубине стеновой ниши. «Прячешься?» — наконец догадался Костя. Мальгин коротко с несчастным видом кивнул. «От кого?» Друг ответил не сразу. Некоторое время повертелся на шпале, тяжело повздыхал, покряхтел и, наконец, трагически выдохнул. «От Светика!» Теперь паузу на раздумье взял Федотов. Понять суть происходящего абсолютно не представлялось возможным. Ванька, бегающий от своей любви, небо рухнуло на землю. Вскипающий разум товарища спас сам автор головоломки. «Костян, не грузись! Очередная глупая ситуация, не первая и не последняя!» «Разозлил нашу фурию?» — проявил Костик чудеса интуиции. «Ох, и не завидую я тебе! Страшна девка в гневе!» Иван помрачнел окончательно и еле слышно пробурчал. «Сам ты фурия! Чего искал-то меня?» «Да ерунда приключилась с моей историей Первой войны!» С готовностью выпалил живчик, мечтающий, наконец, выговориться и разделить мучившую проблему на двоих. Однако собеседник не поддержал его запала и лишь разочарованно протянул. «А-а-а!» И тут же замолк, отвернувшись. Федотов, и без того находившийся последние часы в постоянном нервном возбуждении, не выдержал и вспылил. «Иван, я не понимаю. У нас что, такой большой мир? Тебе не тесно в пределах двух станций? Да ты даже на Чкаловской никогда не бывал, а она, между прочим, очень красивая. Изящная, тонкая архитектура, не то что наша рубленая классика. Но ведь тебе, да и куче других людей, плевать. Вам и здесь хорошо, да? Нашли свое счастье в четырех стенах». Говоривший вскочил и, презрительно посмотрев в сторону слабо различавшегося в тени силуэта невольного слушателя, яростно зашагал из стороны в сторону. «Ну разве тебе не обидно, что вся наша современная история насчитывает всего пару десятков лет, и то перерубленных войной пополам? Ну-ка скажи, когда была Первая война?» — неожиданно потребовал живчик. Оторопевший от такого напора Иван пробормотал чуть слышно. «Ну, лет 10 назад, наверное». 10 лет?» Казалось, у живчика перехватило дыхание. 10 лет? Идиот! И таких идиотов две полных станции. Вас нифига не интересует, кроме дневного пайка и необременительной работы. Ты знаешь слово «деградация»?» И, не давая ответить требовательно, подражая учительскому тону, задал новый вопрос. «Между какими двумя сторонами происходила Первая война 2017 года? Результаты и итоги войны?» Обиженный за идиота, Мальгин отвернулся. Косте было всего-то на год больше, чем ему, а гонору, как у 20-летнего. Иван подумал, подумал, а потом пробурчал зло. «Отвали, а! Мы там не участвовали, Бог миловал. Я только в планах еще был, а ты еле на свет появился. Чего ты все в древностях копаешься?» Живчик, совершив несколько глубоких, успокаивающих вдохов-выдохов, спокойным и ровным голосом повторил. «Между какими двумя сторонами происходила Первая война 2017 года?» «Динамо вроде». «Хорошо, дальше». «Геологическое, что ли?» Федотов, не в силах больше сдерживаться, заорал на Ивана. «Ты карту метро видел, нет? Динамо даже не граничит с геологической. Хоть немного включай голову». Поняв, что он попал под горячую руку своего фанатичного товарища, и дальнейшее сопротивление бесполезно, все равно не отстанет, Мальгин обреченно представил в уме давно забытую схему Свердловского метрополитена. «Динамо. Почти в центре города. Что же рядом по ветке? Вверх на север идут несколько станций Уралмаша и еще какая-то, выходящая на железнодорожный вокзал. Уральская? Ну, вроде так. С ней война была? Иван прислушался к собственным ощущениям. Они молчали. Апеллировав к памяти и краткому школьному курсу, вспомнил. Уралмашевская ветка поддерживала «Динамо», и Уральская в том числе. «Значит, не она. Какие станции идут южнее?» «Геологическая, точно. Бажовская. Но она уже совсем рядом с Чкалами». «Костик, я не помню», — жалобно признался Ваня. Извиняющиеся нотки в голосе друга неожиданно подействовали на экзаменатора, и он, устыдившись собственной горячности, уже гораздо более мирно уточнил. «Ну, скажи, какие станции еще знаешь?» «Театральная», — начал перечислять Мальгин, — «возле оперного театра». «Так, Уктузские горы идут сразу за нами». «Уктузские так открыть и не успели», — покачал головой Живчик. «Еще вспоминай». «Посадская на другой ветке». «Хорошо». «Волгоградская, конечная той ветки». «Молодец, дальше». Перечислив еще с полдюжины ничего не значащих названий, Ваня своевременно отметил, что его мучитель снова начинает закипать, и благоразумно решил с огнем не играть. Напрягая все извилины и призывая на помощь образ учителя истории, очень дряхлого Ивана Николаевича, страдавшего всеми возможными старческими заболеваниями, не исключая и склероза, юноша прогнал перед глазами картинку одного из немногочисленных его уроков и с облегчением выпалил нужное название. «Площадь 1905 года!» «Аллилуйя! А я-то уже решил, что ты меня заживо уморить задумал!» Обстановка разрядилась. Воспользовавшись так, кстати, возникшей паузой, и в допросе, и в напористой атаке Живчика, Иван немедленно взмолился. «Костик, давай больше не будем про твою любимую войну, а? На душе и так погано, еще ты со своими нравоучениями пристаешь. Ты мне лучше скажи, насчет 200-го метра врал?» Федотов, непонимающе, замотал головой. «В смысле?» «Ну, что доходил до 200-го метра туннеля, ведущего к Уктузским горам?» «Был я там, но с каких это пор ты стал моими путешествиями интересоваться? Подлизываешься? Думаешь, я от тебя с войной отстану?» Иван энергично покачал головой. «Какое? Будешь мою историю слушать про 100-й метр? Узнаешь, какая у меня необременительная работа». От повторного пересказа история хуже звучать не стала. Наоборот, Ивану удалось припомнить больше деталей и подробностей, а некоторые вещи со второго раза стали заметней и понятней. Например, то, что дурачок Киря вел себя крайне неадекватно. Хотя неадекватность и была для него нормой, однако произошедшее было неадекватно даже его неадекватности. Живчик так и сказал. Больше всего его поразило, что Топырев не испугался Чкала и не унесся, как обычно, прочь трепетной ланью. Ваня понятия не имел, что обозначает эта фраза, но ее частенько употреблял в подобных случаях дед, наряду с несколько менее странным выражением про горного козла. Козла, в отличие от лани, Мальгин несколько раз видел в иллюстрированных книжках, да и соответствующее ругательство никто не отменял. Когда повествование дошло до появления сержанта Комаренко, Костя зацокал языком. Не очень хороший человек. На самом деле Федотов выразился гораздо жестче и определеннее, однако Мальгин-старший мата не любил, и эту нелюбовь передал единственному своему выжившему родственнику. А для лучшего запоминания закрепил еще и ремнем, когда внучек имел неосторожность продемонстрировать свои богатые познания в русской словесности. Вот и сейчас Ваня автоматически в уме поправил товарища. «Я с ним сталкивался», — продолжил Живчик. «Карьерист, засидевшийся в сержантах, Только и ищет повод выслужиться, да новые погоны примерить. Думаю, все было подстроено. Зачем? Отец упоминал, что Чкалов дразнят не в первый раз за последнее время. Зачем, не скажу, не знаю. Скорее всего, что-то политическое, а значит, тебе мало интересное. Дозорный предпочел пропустить колкость мимо ушей и с нескрываемым волнением и удовольствием продолжил рассказ. Вопросы Костик задавал совершенно иные, нежели его начальственный батюшка, интересуясь в первую очередь увиденным и прочувствованным непосредственно в дозоре. И такой подход импонировал Ивану значительно больше. Ведь инцидент с чекалами и дебилом Кирей был всего лишь прелюдией к настоящему приключению. Но на главу станции настоящее приключение как раз никакого впечатления и не произвело. А вот сын его останавливал рассказчика через слово, уточняя, сколько было крыс, как они выглядели, шевелилась ли тьма, и если шевелилась, то как, и много чего еще. Через полчаса Иван полностью простил благодарному слушателю нелепую выходку с первой войной, а еще спустя 10 минут готов был обнять и по православному обычаю трижды расцеловать его как лучшего друга. Ну, лучшего, положим, преувеличение, скажем, старшего. Да, они когда-то вместе целыми днями зависали в станционной библиотеке, мусоля старые книжки, учась в них устарелой культурной речи, воображая себя старинными героями, разыгрывая между собой сцены сражений и приключений. Да, со всем пацанами вместе гоняли по станции, которая превращалась то в древнюю крепость, то в огромную летучую машину, то в корабль, плывущий по волнам. Ну, они старались как могли все это себе представить. Получалось одинаково и всегда похоже на ботаническую. А потом, когда Ваньке было 12, а Костику 13, что-то между ними произошло. Костик вытянулся, под носом у него появился пушок, голос сломался, и вдруг Ванька перестал его понимать. Потом вроде обрушившиеся мостки навели вновь, но за упущенный год живчик изменился. Вместо понятных приключенческих книжек увлекся скучной историей, да еще и стал куда-то пропадать. Сначала Ваньке ничего о своих отлучках не говорил, а потом признался, порядком Мальгина напугав. Кроме бездонной пропасти, целого года разницы в возрасте, Мальгина от живчика отделяла еще и стена непонимания. Не говоря о бессмысленном и бесполезном увлечении историей мира метро, которого Ваня не разделил, выяснилось, что Костя страдал ей еще одной, гораздо более опасной манией. Он обожал запрещенные вылазки на поверхность. Вот что называется идиотизмом, а вовсе не незнание, за какой станцией идет какая, и кто там кого победил в мышиной возне 2017 года. Что делать приличному человеку на выжженной радиации Земле? Одно дело посылать туда за добычей чекалов. Их хотя бы не жалко. Но ботаникам соваться наверх — просто дурной тон. Нет, сумасшествие. Главная же проблема с Костиными вылазками заключалась в том, что по-хорошему Мальгин должен был его сразу же со всеми потрохами заложить бате. Сбегая на поверхность, живчик рисковал и собственной жизнью, и жизнью всех обитателей станции. Ну и... делать это было строго-настрого запрещено. Однако, когда Федотов-младший в ответ на многодневное конюченье Ваньки наконец согласился признаться ему, что же он делал во время своих загадочных исчезновений со станции, он взял с Мальгина слово пацана, что тот никогда никому ничего не расскажет. Ванька, сгоравший от любопытства, слово дал. «Ну и все». Отныне каждый раз, когда Костиков отец или любой другой человек на станции выпытывал у Ваньки, куда запропастился его дружок, тому приходилось врать, притворяться, выкручиваться, сбегать, прятаться. Все что угодно, лишь бы не сказать взрослым правды. Слово Мальгин держал, хотя и ненавидел Костяна за эту сделку страшно. Наконец, все произошедшее ночью было поведано, и оставалось только услышать одобрительный вердикт слушателя, а также законную похвалу за проявленные твердость и смелость. Однако Живчик повел себя неожиданно. «Сдрейфил, да? И совершенно зря. Это к тебе хозяин крыс приходил. Он бы тебя не тронул все равно, так что ты зря штаны себе испортил», — рассмеялся Костя, немедленно превращаясь из друга в недруга. «Он даже более безобидный, чем ты». Мальгин насупился и отвернулся. А когда успокоился, заявил нарочито спокойным голосом. «Во-первых, я ничего не пугался. Во-вторых, ты бы сам там в одиночку целую смену посидел, посмотрел бы тогда я на тебя, безобидный, блин». «Да не обижайся, Ванька», — смягчился Живчик. «Ты, конечно, молодец, что пост не покинул и как герой Петропавловской крепости один отбивался от нечисти до последнего». Никакого такого героя Иван не знал. Но перемену тона отметил и принял непонятный эпитет в качестве извинений. На душе немного отлегло, его хотя бы не пытались высмеять. «Если бы ты хоть немного интересовался историей родной станции», — неосмотрительный Федотов вновь вступил на скользкую почву, — «то непременно знал бы про хозяина крыс». Лишенный лаврового венка, юный дозорный выжидательно молчал. «Все звали его Крыс», — начал проштрафившийся Живчик. «Любил он с этими гадами возиться». «Кто он?» «Да дядька один, то ли из Китая, то ли из Средней Азии. Сейчас никто на станции не вспомнит. Скрытный такой тип был, неразговорчивый, весь себе на уме. Других людей чурался, а с грызунами, наоборот, дружбу водил. Наловит тварей побольше и давай выводить потомство прямо у себя в палатке. Говорят, общался с ними, песни пел, в бубен стучал, домики и вольеры мастерил». «Зачем и почему у человека такая прихоть странная появилась, народ мало интересовало. А вот антисанитария и явная придурь по соседству напрягали. Ботаническая ведь не Чекаловская. Здесь всегда с едой порядок был. До крыс никто никогда не опускался. Через такое дело не взлюбили крыса. И палатку ему поджигали, и питомцев травили. Но мужичонка упрямый попался. Гнул свою линию, даже когда его с платформы отселили подальше в техничке. Все равно не угомонился. Только пуще прежнего принялся зоопарк разводить. Терпели добрые люди, терпели, да тут беда пришла. Надеюсь, про трехдневную атаку мутантов слышал? Ну да, я ж тебе сам про 200-й метр рассказывал. Так вот, дозорных наших полегло тогда немерено. В первый день, считай, почти всех твари поганые порешили. Мобилизовывать пришлось всех подряд. Стариков, женщин, недорослей. Ну, не обошли и крыса. Калаш в руки и вперед на передовую. Рассказывают, воевал он отважно. Мутов положил не счесть. Да и в целом молодцом держался. В раз все обиды забыл, раненых на себе вытаскивал, боевых товарищей прикрывал и себя не жалел. И все бы хорошо. Захлебнулись упыри в собственной крови, и поток их, казавшийся бесконечным, на третий день стал иссякать. Но тут в одном соратнике былое взыграло. Не захотел он впредь грызунов под боком терпеть и разрешил ситуацию по-своему, по-простому. Из-под тишка положил крыса дружественным огнем. Насмерть, понятно. Ну, тогда никто разбираться особо не стал, не до того было. Звериное хозяйство извели под корень, тело фермера сожгли с почестями на братском костре. Тут бы история и закончится. Да только с тех самых пор На заставе жуть всякое стало происходить», — таинственным полушепотом заключил Живчик. И, выдержав театральную паузу, продолжил. Дозорные в голос твердили, что на сотом метре завелась нечисть, будто смотрит на дежурных кто-то из темноты. Пристально так, до жути, чуть не в глаза заглядывает. И крысы повсюду шныряют, возникают неожиданно из ниоткуда и также пропадают. Ну, кто послабее да потрусливее с поста сбегали. С других 7 потов за смену сходило, самогонкой потом откачивать приходилось. Одним словом, ничего хорошего. Вроде и вреда прямого напасть никому не причиняла, однако приятного мало. 12 часов кряду с таким находиться. Уже и сталкеров на разведку посылали, но те, понятно, с пустыми руками вернулись. В общем, долго продолжалась эта канитель, пока однажды в дозор не вступил давнишний сосед Крыса, ну, тот, что вместе с ним рубеж от мутантов защищал. На дежурство он попал случайно, подменял кого-то из приболевших друзей. От появления крыс до наблюдающего из темноты случился у мужика прямо на посту нервный припадок с пеной, конвульсиями и всеми такими делами. Беднягу, конечно, в чувство привели и в лазарет отправили, только на следующий день удавился он. И с тех пор давно уже ни грызунов странных, ни взглядов с той стороны никто не видел и не ощущал. Умные люди решили, что крыс так своего убийцу наказал, и, отомстив, успокоился с миром. Мальгин выглядел явно разочарованным и обиженным. «Я с тобой серьезно разговаривал, а ты меня сказками пичкаешь». «Так мы с тобой, Ванька, где живем?» «Где?» — растерялся мальчишка. Федотов захохотал. «В сказке и живем! Ты сам посмотри, обитаем, как гномы, во глубине Уральских гор. По земле чудища расхаживают, по небу драконы летают. Под землей и того чище, каких только чудес не встретишь. Чем тебе не сказка? Только страшное не сказать. Жуткое». «Не люблю я сказки с печальным концом», — то ли примирительно, то ли с укором сказал Иван. «Неужели ты правда веришь в призраков?» Костя пожал плечами. «Ну, сам посуди, мы где сейчас находимся? В сказке?» «Да нет, сказка на самом деле до была, когда наверху люди жили, под солнцем». В словах друга дозорному послышалась нескрываемая горечь. «А теперь, Ванечка, мы всем выжившим человечеством рухнули в самую преисподнюю и наматываем круги по аду. И деваться нам некуда, рай-то сами уничтожили, вот и остается только спускаться все ниже и ниже, и чем дальше, тем хуже. Представь, умирает человек в аду, так куда его душе податься в отсутствие Эдемского сада?» «Некуда, Иван, некуда. Вот и мается она в заточении, живых пугает. К тому же хозяину крыс куда идти? Он, может, и рад бы угомониться, да успокоиться навсегда. Только в аду покоя нет». «Но ты же сам сказал, что больше его никто не видел», — горячо возразил Мальгин. «Так какого черта он ко мне приперся?» Константин с легкой улыбкой покачал головой. «Эх, когда времена меняются, вся нечисть просыпается. Так твой дед говорил, хотя он имел в виду коммунистов». И тут же заливисто засмеялся. Время близилось к ужину, и Живчик предложил пойти перекусить. Мальгин мгновенно погрустнел и заявил, что ни малейших признаков голода не испытывает и вообще останется здесь на ночь. «Ну и долго ты от Светланы своей ныкаться собираешься?» Не дождавшись вразумительного ответа, Федотов озорно подмигнул товарищу. «Я знаю, где тебя спрятать». Живчик попал в точку. Дозорный мгновенно оживился и с интересом воззрился на него. «Иван Александрович, давно ли вы в последний раз выходили на поверхность?» «Лет 8 назад, наверное», — наугад соврал Ваня. «Не желаете ли повторить вылазку?» Мальгин выпучил глаза и энергично покрутил пальцем у виска. «Умственными расстройствами, в отличие от тебя, не страдаю. Уж лучше пойти сразу Светику сдаться». «Мне кажется, я знаю, как тебя уговорить». Костя вновь подмигнул и заговорщически зашептал что-то на ухо недоуменному дозорному. Последний с каждым услышанным словом бледнел прямо на глазах, а затем неожиданно густо покраснел. На лбу его выступил пот, а вены на висках явственно запульсировали. Парня мучили сомнения, а внутренняя борьба была настолько бурной, что, казалось, волосы на голове шевелятся. «Ванька, решайся! Ты немного поможешь мне, а я разрешу все твои мнимые проблемы». «А с чем помочь-то?» «Ну, — Живчик сделал загадочный вид, — один человек попросил меня провести для него разведку местности. Сказал, нужно удостовериться, что никто не распечатал саркофаг, в котором заточено древнее зло». «Правда?» У Мальгина аж глаза округлились от одновременного удивления, страха и восторга. «Ну, — сказал он, — не вполне так, но смысл тот, — отвел взгляд Живчик. — Пойдешь?» «Сволочь ты, Костян! — вздохнул Ваня. — Ладно». «Вот и отлично!» — потер руки Федотов. «Мне нужен час на подготовку. Надо достать из тайника рад-костюмы, оружие и еды в дорогу. Постарайся не сдрейфить и не сбежать, пока я собираюсь». Встретиться условились на обычном месте. В обычное место, один из технических туннелей на западе станции, можно было проскользнуть в обход платформы, то есть не попадаясь на глаза невесте. Лезть пришлось через вентиляционный канал, достаточно темный и узкий, чтобы вызвать приступ клаустрофобии. Однако Иван безропотно последовал этим путем. Вероятность встречи со Светой, действительно страшной в гневе, пугала его гораздо больше, нежели кратковременный приступ паники в замкнутом пространстве. Вскоре появился и Живчик, нагруженный двумя огромными баулами со снаряжением. Когда шустро переодевшийся Федотов помогал непривычному дозорному нацепить тяжелый костюм радиационной защиты, их и поймали. «Так, ребята, а вы далеко собрались?» «Никого не забыли?» —